Глава 34. Саша не стал посвящать Лизу в детали операции. Они действовали по плану. На утро был назначен переезд. После разговора с Петровичем Сашу немного отпустило. Навряд ли полуживой водила так искусно будет изобретать псевдо-Вовку, чтобы прикрыть Корнеева. Нет, разумеется, это не подстава. А хоть бы и подстава. Запись на диктофоне — неплохое алиби. Несмотря на то, что конспиративная квартира Юрия Васильевича не была провалена, Саша все-таки решил покинуть ее от греха подальше. Сначала он хотел снять хату, дабы Лиза была в безопасности, но после прикинул, что выследить, где он, Саша, ночует, пара пустяков. Банальный хвост, и он снова засветит хату. Поэтому было принято решение переезжать в родительскую квартиру. Более того, Лиза должна была расстаться со старой легендой, то есть прозреть. Теперь в ее слепоте не было никакого толку. Едва они перешагнули порог отчего дома, как в кармане пиджака призывно завизжал сотовый. «Алло!» Саша догадывался, кто звонит ему в столь ранний час. «Это Вова! На хате у слепой через час!» Ответить или возразить было невозможно. Нервный паренек кинул трубку. «А он, пожалуй, меня побьет», — вдруг решил для себя Саша. «Ну, я во всяком случае здорово разозлился, если бы моего отца монтировкой. Хотя он тоже хорош беременную бабу в сортире запереть». Саша въехал в знакомый до боли дворик. Машин не было. «Ну где этот Рэмбо? На крыше со снайперской винтовкой?» Сердце бешено колотилось. Саша достал из кармана диктофон. «Пожалуй, в этом разговоре он мне не пригодится», — решил он и, бросив его в бардачок, вышел из машины. Осторожно войдя в подъезд и не получив по башке, Саша стал медленно подниматься к квартире. Парень-то наверняка серьезный, даже родному папаше телефон не оставил. Сам на связь выходит. Какого черта он вообще мне стрелы назначил? Отдал бы бумаги Петровичу. Да и дело с концом. Саша открыл квартиру и вошел. Телевизор блеял какую-то модную песенку по MTV. «Странно», — подумал Саша. Он мог поклясться, что выключил телевизор из розетки. Идя на звук, он обнаружил, что его уже ждут. Парень в короткой кожаной куртке вальяжно развалился на диване перед телеком. Сомнений не было. Это был Вова. Одно лицо с Петровичем, только морщин меньше да прическа покороче. «Ну что, поговорим?» Парень поднялся с дивана. «Монтировку-то принес?» По сверкающим глазам Вовы было видно, что он в бешенстве. Саша решил разрядить обстановку неадекватным поведением. Он медленно подошел к телевизору, переключил его на другой канал, а затем, как ни в чем не бывало, прилег на освободившийся диван. Вова опешил. «Ты че, блин, оборзеешь? Я с тобой, блин, разговариваю». Ничуть не меняя своего положения, Саша ответствовал. «А я у себя дома, и в отличие от некоторых, в чужие хаты не ломлюсь. Баб не вяжу, на толчке их без воды и жратвы не оставляю, сейфы не бомблю». Вова выдержал достаточно долгую, достойную драматического актера паузу, а потом, заметно понизив тон, спросил. «А ты что, мне предъяву сделать хочешь? За грабеж типа и за разбойное нападение?» Саша тут же парировал. «А ты мне за нанесение тяжких телесных повреждений?» Вовины глаза опять загорелись яростью, и он даже сжал кулаки. «Ты нахрена отца монтировкой отметелил и зажигалкой жег?» «Я Вову его не наказывал, а спрашивал». «Это что ж ты его так сильно спрашивал?» «Где бумаги? Кто на хату налетел?» «Отец здесь ни при чем, его здесь и не было, я сейф брал!» «То-то и оно, но ведь он мне об этом не говорил, сказал бы сразу, это, мол, не ко мне, это к Вове, я бы тут же и ушел». «Так нет, Петрович, в партизана давай играть. Ты бы, Вова, гордился таким папой, он тебя уж в беспамятстве сдал. А ты и рад над стариком издеваться. А ты над девкой слепой. Как, по-твоему, я должен был его заставить говорить? Ты-то, небось, все кости бы на моем месте ему переломал или пару часов утюгом гладил». «Да я любого могу за 2 минуты максимум разговорить. Напильником по зубам пару раз шаркнуть. Вспомнишь все, начиная с детского сада». «Ну вот, А у Петровича такой экзекуции не было. Я на нем время не экономил. И вообще ты бумаги вернуть должен был. Бумаги все, фикот тоже. Если ты его знал, откроешь. Я так вот знаю. А ты откуда его узнал? А меня добрые люди на слух открывать научили. А что ж ты так нашумел-то? Или не мог зайти в хату, пока девчонка с собакой гуляла? Я вижу, с дверным замком у тебя тоже проблем не было. Зашел бы по-тихому, если бы конкуренты хату твою не пасли. Потому так резко и сейф взял, а то, глядишь, и брать-то было нечего. И девку бы слепую, поди почище, чем ты, моего папашу приложили бы. Че ты мелешь? Какие нахрен конкуренты? Да не блажи. Я и собирался все по-тихому сделать. Как слепая собака вышла, я наверх, а тут уже черт один замок ковыряет, а баба из окна из-за слепой пасет. Ну, я их спугнул, а сам-то в хату не полез. Машина-то батина во дворе стояла. Я ж на ней приехал. Подумал, вдруг эти гаврики номер записали, а потом станут отца шантажировать. Хрен его знает, кто за ними стоит. Саша встал с дивана. А ты их опознать сможешь? А ты чё, мент? Очные ставки устраивать? Да я, короче, ну, надо мне знать, кто хату выпасал. Надо ему, всем надо. Поставь сигналку на хату. Думаешь, так, гопники? Я ничего не думаю. Я возврат сделал и все дела, так что к бате моему даже не подходи. С этими словами Вова развернулся и вышел из квартиры, громко хлопнув дверью. Саша проверил сейф. Все бумаги были на месте. Час от часу не легче. Еще какие-то гопники на хату навострились. Когда же это все кончится? Походив из угла в угол, Саша пофилософствовал, рассуждал над смыслом жизни, над проблемами бытия и своим собственным предназначением, и неожиданно осознал, что все уже кончилось. Он оставил все эти проблемы в этой блатхате Юрика. А у них с Лизой началась совсем другая, новая жизнь без страха и вранья. Эти гопники и Вова с Петровичем, и Корнеев с дядей Колей могут катиться куда подальше. Я свободный человек. Меня нельзя ни запугать, ни купить. Вот сейчас возьму и отправлю эти бумажки в прокуратуру и начну искать новое место работы. И хрен с этими закулисными играми и подковерной борьбой. Если губернатор захочет, он этого опарыша мэра хренова и так задавит. Может быть, вообще эти бумаги в сейфе оставить. Пусть лежат себе, тухнут. Хотя нет. Отправлю-ка я их куда надо. Не зря же столько усилий было и моих, и Лизиных. Она, конечно, расстроится, что денег мы так с этой мэрской шоблой не стрясли. Ну да ладно. Не в деньгах счастье. Это точно, подтвердила Лиза, тщательно ксерокопируя каждый листик, привезенный Сашей. Счастье не в деньгах, а в их количестве. И кое-кому пора оплатить мне декретный отпуск».